Обычно они спускались ниже, к озеру, и следовало бы отпугнуть их, чтобы не приваживать. Иначе за лето разворотят изгородь и выбьют весь огород. Но это значило бы, что он подглядывал. Козлов выпустили в заповедник лет 10 назад, и теперь они расплодились, жили в основном возле скита, привыкли к Ярославу и немедленно исчезали, если тут появлялись егеря. Однако Юлию они не боялись, возможно, потому что она была призраком. Она пришла, когда блюдо было готово, обмотанное полотенцем, развесив купальник и майку на забор под окном. «Это твои овцы, циклоп?» — весело спросила она и впервые улыбнулась. «Дикие горные козлы», — обронил Ярослав. «А почему они ручные?» «Потому что ты...» — он осекся, вспомнив о пошлости. «Потому что они тебя не боятся». «Нет, это потому что ты их приручил. Помнишь, как в сказке, где маленький принц приручил лису?» «Не лису, а лиса», — между прочим, поправил он. «Не забывай, приручить — это значит делать зависимыми», — зачем-то напомнила она. «Это опасно для всех. Кто приручил и кого приручили?» «Что-то я не совсем понимаю, о чем ты или о ком». «Но мне это не грозит», — засмеялась Юлия и потеряла интерес к теме. «А знаешь, почему вода здесь живая? Потому что она талая. Талая вода — это чудо. Она насыщена солнечной энергией». «Так почему же опасно приручать?» — спросил Ярослав, желая продолжить разговор. Но она и тут увернулась. «Ой, чем это так вкусно пахнет?» Она сунулась к плите, подняла крышку со сковороды. «Волчья пища». «Нет, это пища богов. Почему ты живешь один?» Эта ее способность мгновенно переключаться слегка обескураживала Ярослава. «Потому что всех научных работников заповедника сократили». «Я не о том, Ярый», — погрозила пальчиком. «Почему без жены или без женщины красивый молодой волк и без волчицы?» «Ждал тебя», — признался он. «Жил и ждал, когда ты придешь». «Ты сейчас опять сказал пошлость», — строго заметила Юлия. «Это недостойно для матерого зверя». «Не веришь?» Она приблизилась, посмотрела в глаза, сказала серьезно. «Пока не вижу, не чувствую». «Хорошо, пожалуй, ты права. Я просто люблю одиночество и волю». «Неправда!» — мгновенно отозвалась она. «Ты страдаешь от одиночества, я вижу, и тебе наскучила воля. Ты же хочешь, чтобы тебя приручили? Вижу, хочешь. А что ты хотел мне показать? Помнишь, ты заинтриговал меня. Говорил сначала пошлости, а потом о лестнице любви и иконах. Когда начнется экскурсия?» «Как только стемнеет. А я хочу сейчас». С ней было трудно спорить, и чтобы уйти от ответа, Ярослав принес свой спортивный костюм и, указав на дверь, попросил переодеться. На удивление, она не воспротивилась, а только улыбнулась понимающе и удалилась в комнату. Тем временем он постелил новую клюенку и накрыл на стол, поразмыслив, выставил водку. Более благородного напитка в доме не было. Прошло минут 5, Юлия не появлялась. Он подумал и убрал со стола водку. Потом снова вернул на место. К волчьей пище и напитки соответствующие. И опять передумал. В торопях надавил в кастрюльке собранной по весне клюквы, вылил туда водку и добавил сахара. Получилась розовая, полусладкая настойка, которая смотрелась в лучах заходящего солнца, как дорогое вино.